Глава 17. В наглую. «Громов, ты точно сумасшедший!» — пробормотал Окунев. «Тебе об этом говорили?» «Конечно», — согласно кивнул я, спокойно глядя в бинокль. «Видимость, само собой, очень плохая, но все же хоть что-то». «Только если сидеть и сопли жевать, проблема сама собой точно не решится. Да?» «У нас же приказа не было», — возразил тот. «Что мы тут вдвоем сможем сделать?» «Был приказ. Ты что, забыл?» Не отрываясь от бинокля, отозвался я. «Когда из гарнизона выезжали? Именно этим мы и занимаемся. Ну и что, что вдвоем? Так даже лучше. Работать проще. Ты офицер, я офицер. Что не так?» «Макс, я знаю, кто ты. Ты один из самых успешных и везучих разведчиков афганской войны. Заместитель командира группы Z, которая не один раз успела отличиться на самых сложных заданиях». «Ничего особенного. Мы как все». «Ага». «Калинин, когда узнал, что пришлют тебя, заявил, ну, что, мол, ваша операция по захвату ПЗРК — чуть ли не единственный успех такого масштаба за последние 3 года. Ты же герой Советского Союза. Да у тебя уже наград больше, чем у всех моих знакомых офицеров, причем вместе взятых. А я кто?» «Кто?» — я посмотрел на него внимательным взглядом. «Неважно. Или ты сейчас об этом хочешь поговорить, а? Может, лучше сосредоточишься на выполнении задания?» Окунев замолчал. Задел за что-то его. «За последние 1,5 часа мы преодолели расстояние примерно 8,5 километров, добравшись до невысоких холмов. Слегка устали, конечно, но это ерунда. В Афгане такое мы делали постоянно. Да даже те же скачки, что были в учебном центре ГРУ, и те в разы сложнее. Здесь, среди рельефа местности, притаились руины небольшого, давным-давно брошенного поселка. Остатки строений без крыш, полуразрушенные стены, заборы, смотреть не на что. Но именно здесь-то мы и обнаружили тех, кто по нам стрелял. И оказалось, что и угнанный ранее транспорт с грузом был здесь же. Между стен стояла какая-то техника, накрытая какими-то полотнами песчаного цвета. Но где же те, кого взяли в плен при нападении на колонну? Я что-то не вижу здесь пленных. Нет подвалов, закрытых сараев, только боевики. Противника здесь было достаточно много, человек 20. Точнее, я определить не смог, так как слишком мало света, плохой обзор. Однако от меня не укрылось, что все они были хорошо вооружены, причем я не ошибся в своих наблюдениях. Более чем у половины в руках были винтовки М-16, причем в модификации. Это достаточно новое оружие, чтобы поставлять его арабам. А что еще сюда поставили американцы? Однако, как я ни пытался, на расстоянии определить национальность противника не смог. Слишком темно, а пара небольших костров в бочках из-под топлива давали мало неустойчивого света. Обратил внимание, что лица у четверых были скрыты платками, вроде арафаток. Достаточно странно. Все они были в традиционных арабских костюмах, вроде тех, что носили иранцы и афганцы. Цвета в основном черные и серые. А эти четверо были в камуфлированных штанах военной формы непонятной принадлежности. Сверху — рубахи и куртки. Куртки тоже местные, зато ноги — в черных ботинках. Вывод тут напрашивался только один. Эти четверо — не боевики оппозиции, но пытаются быть на них похожими. И перестраховываются они тоже не просто так. Союз делает то же самое. Иностранцы. а если быть точнее, то американские инструкторы. А боевикам прятать свои лица нет никакого смысла. Полевые командиры и так всем известны. Разве что от холода. Эх, взять бы языка, да только попробуй проберись в лагерь незамеченным. Они тут повсюду. Может, с тактикой у них и хорошо, но как же с пунктуальностью? Пока проводил осмотр, уже заметил три скрытных наблюдательных точки, оборудованных прямо в зарослях колючих кустарников и травы. Не было укрепленных огневых точек, не было пулеметов. Ну, разве что в кузове одного из внедорожников. Как раз у него и были включены фары, которые вроде бы стали светить хуже, чем раньше. И отчего-то у меня создавалось стойкое впечатление, что в самое ближайшее время вся эта гоп-компания отсюда уедет. Это так, временный перевалочный пункт, вероятно, перед тем, как покинуть эти земли и перевести груз куда-то в другое место. Ага, ну теперь-то ясно, почему они открыли по нам шквальный огонь, подорвали бронетранспортер, а затем неожиданно отступили. Им было нужно создать видимость грозной силы, заставить нас отступить. Собственно, это и произошло. Однако я никуда не уехал. Что же, поглядим. Сменив еще две точки для наблюдения, я смог получше рассмотреть угнанную технику. Это был КАМАЗ-4310 и два ГАЗ-66 «Шишига». Чуть поодаль стояли еще два внедорожника, но эти, скорее всего, не наши. У одного фары включены. Опять же, издалека много чего разобрать не удалось. Однако моя чуйка начала подозрительно шевелиться, словно бы здесь что-то не так, а я привык ей доверять. «Антон», — негромко обратился я к старшему лейтенанту Окуневу, «а точно та колонна перевозила части от зенитно-ракетного комплекса С-200?» «Ну да», — отозвался тот. «А что?» «Да так». Отмахнулся я, а сам внезапно понял еще кое-что. А на кой им эти детали сдались? На них даже часть дивизиона не собрать. Металлолом, по сути, хоть и дорогостоящие. Хм, судя по всему, они не намерены их уничтожать. А ракеты там были? Не знаю, меня в такие детали не посвящали. Этим занимался майор Иванов. Он и состав колонны определял, и охрану, и ее вооружение. Маршрут следования тоже у него. Он обычно у нас в двух экземплярах делается. Один в штаб, другой у него на руках. А, и про груз только ему все было известно. Тьфу, твою же, с досадой процедил я. Все придется самому узнавать. Ладно, жди здесь, а я осмотрюсь. Нужно понимать, с чем работать и какие варианты у нас вообще есть. Смотри, не высовывайся. Меня посетила занятная мысль. А что, если следовавший в нашу сторону груз был вовсе не деталями ЗРК? Понял, сразу же кивнул тот, держа автомат в трясущихся руках. Видно было, что сильно нервничал. Ну, оно и понятно. Вообще, для себя я давно уже определил две разных категории военнослужащих. Первая — это те, кто в любой, даже самой сложной ситуации, готовы действовать нестандартно, импровизировать буквально на ходу. Умеют пользоваться любым оружием, транспортом, мастера на все руки. Они не думают, они делают. К сожалению, их меньшинство в армии, по крайней мере, профессионалов точно. А вторая категория, наоборот, полная противоположность. И таких подавляющее большинство. Они много думают, создают видимость работы, перекладывают с места на место бумажки, много говорят по телефону, ходят, обеспечивают другой категории все необходимое и тому подобное. Такие хоть и носят военную форму, имеют оружие, но по факту в реальной боевой обстановке толку от них мало. Вот как сейчас от Окунева. Нет, я вовсе не хочу никого обидеть. Любое направление в армии важно и имеет свой смысл. Чаще всего недооцененные. Без их работы первая категория просто не справится. Но ведь есть и те, от которых толку просто нет, реально нет. Просиживание штанов, ожидание пенсии. И ладно бы только просиживать. Они ведь и вредить могут на самом разном уровне. Сразу вспоминается анекдот про коварного прапорщика, который тачку украл, а никто и не догадался, зачем ему понадобилось 200 килограммов навоза и что он в него спрятал. В нашем случае это никакой не анекдот. Пока дело не дошло до прямого контакта с противником, старший лейтенант Окунев держался весьма уверенно. В гарнизоне решал многие организационные вопросы, имел кучу контактов, суетился и выглядел уверенным. А сейчас он притих. Это тоже нормально. Понимал, что на моем фоне он никто. Покинув последнюю позицию, я направился в обход территории, двигаясь по часовой стрелке, но при этом сохраняя расстояние между собой и противником. Видно было, что не пройдет и получаса, как этот квадрат опустеет. Они готовились. Возможно, кого-то ждали. А учитывая, что технологические возможности этого времени, мягко говоря, не очень, им вполне удастся уйти незамеченными в неизвестном направлении. Сейчас передо мной стояло два главных вопроса. Кто и что за груз? Помимо этого были и другие вопросы, но они больше второстепенного плана. Не исключено, что ответы на них я получу в процессе решения главных вопросов. Но это не точно. Возле КамАЗа стояли двое боевиков. Третий был в кабине. Вроде не курил, а дым идет. Там с ним кто-то из наших? Он как раз завел двигатель. Шишиги стояли заглушенными, кузова у них как будто пустые. Рядом с ними я увидел несколько канистр, в таких обычно носят бензин или дизельное топливо. Еще одна смутная мысль поползла мне в голову. Похоже на какую-то хитро обставленную демонстрацию. Еще не готовую, но все-таки. И придумана она для тех, то явится сюда тогда, когда этих людей здесь уже не будет. Обычно для проникновения во вражеский лагерь используется классическая методика переодевания. Надел шмотки противника, прикрыл ими лицо и ходи-броди, собирай информацию и думай, что можно сделать. Сейчас переодеваться было не во что, да и времени на это не было. Слишком много лишней возни. На то, чтобы обойти временный лагерь по кругу, у меня ушло 8 минут. Едва удержался от искушения вырезать им одну из наблюдательных точек. Арабы, конечно, пытались бдить, но вяло. А сообразительность у них была так себе, ниже среднего. Нет бы смотреть в оба, ждать приближения возможного противника, а они друг с другом о чем-то болтали. Однако радиосвязь у них была. Это я хорошо услышал. Все это время старший лейтенант Окунев просидел за зарослями травы, наблюдая за общей обстановкой. «Ну что там?» «Смотри, мне нужно, чтобы ты немного пошумел». «Я? Как?» «Восточная часть этого поселения находится от машин дальше всего. Вот именно здесь мне и нужен отвлекающий маневр. Какие гранаты у тебя есть?» «Одна дымовая, две осколочных». «Обе РГД-5?» «Ну?» «Вот и отлично. Значит, смотри, план действий такой. Сейчас ты скрытно выдвигаешься на восточную часть того холма. Видишь там камень? Да. Оттуда одну за другой бросаешь в направление лагеря две гранаты. Выйдешь через несколько секунд, метнешь дымовую гранату к тем одноэтажным руинам. Это понятно? Понятно. А затем ты откроешь по ним хаотичный огонь. Неважно, попадешь или нет, твоя задача — вытянуть как можно больше противника на себя. А ты что будешь делать? А я проберусь в лагерь северо-восточной части, подберусь к машинам и угоню КамАЗ. Прямо у них из-под носа. На нем отправлюсь на север, вон по той ложбине. Закончив стрельбу, ты должен пулей лететь туда, чтобы я тебя подобрал прямо на ходу. Запомни, метров 200 от главных ворот. Судя по всему, именно в кузове 4310 и лежит похищенный важный груз. И его немного. То, что им было не нужно, они просто выбросили среди камней. Думаю, там и находятся те самые детали, что везли для ЗРК С-200. Если это они, то зачем им столько? Пока не знаю, но сдается мне, что наша колонна перевозила что-то еще, что-то, о чем в документах и инструктажах ничего не было сказано. И именно это и заинтересовало этих мародеров. «Да ну, ты что?» — нахмурился напарник. «Это какая-то ерунда. Диверсия, что ли?» «Чушь. А даже если и так, ну зачем?» «Угу. Ты Иванова давно знаешь?» «Ну, месяцев 7». «И ничего подозрительного за все это время с его стороны не было?» «Да мы не общались толком. Он все время держался отдельно, решал какие-то вопросы полковника, постоянно был в разъездах. Ты думаешь, он творил какие-то свои дела на стороне?» «Поглядим», — неопределенно ответил я. «Ладно, хватит болтать зря. Время ни к черту. Так, чтобы наша работа была слаженной и успешной, мы условимся, что гранаты ты начнешь кидать на счет 300. Это ровно 5 минут. Интенсивность счета посекундная. Это ясно?» «Ну да». «Хорошо. Успешность моих действий зависит от того, как сработаешь ты. Сделаешь все правильно, как я и сказал, у нас все получится. Все, пошел». Тот пригнулся и пошел вперед. «Считай!» — прошипел я. И Окунев, постепенно удаляясь от меня, негромко считая, направился к той самой точке, какую я указал на холме. В целом ничего сложного. Главное, чтобы он там случайно пулю не поймал. Проводив его взглядом, сам я быстро и незаметно отправился в противоположную сторону, пользуясь травой, рельефом местности и бестолковым отношением к своим обязанностям болтающими часовыми, которых я приметил ранее. Они даже не утруждались наблюдать за сектором, полностью уверенный в том, что после наведенного ими шума с подрывом БТР-80 никто сюда не полезет. Отчасти они правы, отчасти нет. Я же здесь. Плашмя прополз 20 метров, затем вдоль стены полуразрушенного строения, выждал, пока двое арабов освободили проход между двумя зданиями. Я пользовался укрытиями, темнотой, один раз просто прошел мимо противника, тот даже внимания на меня не обратил. Еще трое стояли возле бочки, грелись. Судя по голосам, точно арабы. Слова, что долетали до меня, были мне знакомы. Обсуждали какие-то деньги. Вот она, самонадеянность. Окунев ужаснулся от того, что я намеревался сделать. Угнать свой же транспорт с важным грузом у них из-под носа было немыслимо не только для самого Старлея, но и для противника тоже. А я знал, что нет ничего невозможного. Если не получится, значит, что-то было упущено. Так я добрался до первой шишиги, зашел сзади. Заглянув в кузов, я понял, что там только пустые оружейные ящики и старая резина. Если они и впрямь намерены это поджечь, то гореть будет долго, а главное, черный дым видно на километры вокруг. Чем не отвлекающий маневр для тех, кто явится сюда по их душу, а найдет лишь горящие останки техники? Но где же эти четверо, что прячут лица под платками? Их нигде не видно. Все это время я считал, повторяя темп, что задал Окунев. Это я умел делать. Главное, чтобы мой напарник не сбился. Впрочем, я практически добрался до цели. Дальше незамеченным уже не пройти. 288, пробормотал я, держа в прямой видимости оба внедорожника и заведенный КАМАЗ. 289. Сейчас в поле видимости было не менее 20 человек из 20 ранее увиденных. Вдруг раздался гулкий взрыв. Почти сразу же второй. Чуть не по графику, недовольно отметил я. Ну да ладно, это было вполне ожидаемо. Сразу же после взрывов противник поднялся на уши. Все те, кого я видел с оружием в руках, среагировали именно так, как я и думал. Выдвинулись в сторону угрозы. Повалил густой дым, раздалась одиночная стрельба. Окунев старался делать все так, как я его и проинструктировал. Насколько эффективно, сложно сказать. Отсюда не видно. Едва противник освободил мне проход, я бегом рванул к КАМАЗу. Сначала заглянул через борт. Внутри стояло два длинных деревянных ящика, выкрашенных в темно-зеленый цвет. Судя по всему, они были тяжелые. Кроме них, внутри больше ничего не было. Я бросился к кабине. Водительская дверь была открыта. Но не успел я подбежать к ней, как передо мной, непонятно откуда, появился один из тех четверых, что занимались конспирацией. «Какого черта?» — воскликнул тот, тут же схватившись за пистолет. Растерянность стала его врагом. Произнес он на английском языке, что только подтвердило мою догадку о том, что здесь замешано ЦРУ. Но, вероятно, американец не ожидал ничего подобного, потому что хоть он и успел достать пистолет, но не воспользовался. Так тот и остался стоять на предохранителе. Коротким и сильным ударом я выбил оружие у него из рук, затем рывком сбил его с ног. Удар ботинком по лицу — это больно. Иногда так больно, что тот, кому прилетело, теряет сознание. Вот и сейчас, охнув, тот перестал сопротивляться и затих. Отлично, вот и язык. Не став церемониться с ним, я швырнул его в кабину КАМАЗа. К счастью, попал с первого раза. Шустро влез на место водителя, затем сразу выжал третью передачу и резко стартовал. Детище Камского автомобильного завода, взревев мощным движком и выпустив в ночное небо облако угарного газа, рвануло с места. Курс я взял именно туда, куда определил ранее своему напарнику. Лишь бы все прошло норм. Конечно же, движение грузовика не осталось незамеченным, и по мне тоже открыли огонь из стрелкового оружия. Пули застучали по металлу, но я выжал педаль газа до упора, отчего грузовик буквально запрыгал по кочкам, камням и ямам. 30 метров, 50, 100 метров. Черт возьми, да где этот непутевый напарник? Он же уже должен быть здесь. А уже через несколько секунд я понял, в чем дело. Окунев все-таки попался.